Поместье Роузвуд-Хилл, Великобритания, 17 декабря, пятница, 18:54. Время местное. «Шассы просят передать, что они раскаиваются», — сообщил Тедди. «Готовы лично извиниться перед вами за выходку». Густав молчал. Он покинул поместье, едва получив доклад о задержании беглецов, ездил в Лондон по делам, и теперь Тедди излагал ему подробности утренних событий. Просит принять во внимание, что им удалось вскрыть просчеты в организации безопасности на вилле. Тишина. Обещают, что больше такое не повторится, и благодарят за спасение. Спасение? За ними гнался чел с ружьем. Отставной вояка королевских ВВС принял наших друзей за арабских террористов. Кардинал хмыкнул, подумал, посмотрел прямо в глаза епископу. Как вы задурили челу голову. Представились полицейскими, поблагодарили за помощь. И все. Тедди картинно посмотрел на часы. 10 минут назад полковник Моррингтон попал в автокатастрофу. Скользкая дорога, старая машина. Ужас, что творится в этой Англии. Молодец, одобрил Густав. Что делать с шассами? А что ты уже с ними сделал? Отобрал одежду. Епископ позволил себе улыбку. Решил, что бежать по такой погоде в одних трусах они не решатся. Правильно, буркнул кардинал. Тедди не шевелился. Сейчас должно быть озвучено наказание. Передай клану, что я доволен быстрыми результатами поиска. Завтра я лично награжу особо отличившихся. Что же касается тебя... Тедди затаил дыхание. О том, насколько ты соответствуешь титулу епископа, я буду судить после сегодняшней ночи. Проявишь себя с лучшей стороны, мы забудем об этом маленьком инциденте. Ошибешься еще раз, пожалеешь. Неверящий своему счастью епископ выскочил за дверь. Густав угрюмо вздохнул, беззвучно пробормотал ругательство, вытащил из кармана мобильный телефон, положил его поверх бумаг и, подперев голову руками, принялся ждать звонка.